Глава 21. Нематериальность мыслей. Результату предшествует действие. Одним из центральных пунктов при работе с навязчивостями является развенчание избитого мифа о том, что мысли материальны. В частности, это позволяет глубже понять механизм самосбывающегося пророчества, которое часто воспринимается тревожными людьми как неоспоримые доказательства материальности мыслей. Но мы докажем обратное на простом примере. Не вызовет сомнений тот факт, что любая материальная вещь до своего появления была идеей, то есть существовала в виде мысли какого-то человека. Например, возникновению двигателя предшествовала идея его изобретателя. Однако для того, чтобы идея двигателя превратилась в конкретный двигатель, который можно потрогать руками, необходимо действие его изобретателя. Без действия изобретение так и осталось бы всего лишь идеей, поэтому ни одна мысль не может материализоваться без желания и активности человека. Если человек обычной комплекции будет постоянно представлять, что у него накачанное тело, но при этом продолжит вкушать сладости, то ничего не изменится. При этом желание обрести красивое тело, подкрепленное действиями в виде занятий в тренажерном зале, может привести к тому, чтобы тело стало более сильным. Мысли — это всего лишь мысли. Итак, сама по себе мысль нематериальна и может материализоваться только при наличии соответствующего действия. Простая визуализация бездействия не приведет к результату, ибо мысль не есть факт реальности. Если вы до сих пор думаете, что мысли материальны, попробуйте силой мысли сдвинуть ручку, лежащую на вашем письменном столе. Получилось? Попробуйте вообразить, что сейчас вам на голову свалится 1 000 000 рублей. Сомневаемся, что это произошло. Но если вдруг случилось чудо, и вы при помощи одной только силы мысли стали миллионером, то сейчас же свяжитесь с авторами книги, чтобы перечислить проценты. Это, конечно, шутка, однако такие эксперименты позволят вам наглядно убедиться в том, что мысли — это всего лишь мысли и не более. Вне всякого сомнения, в мире случаются удивительные совпадения, которые, опять же, никак не могут служить доказательством материальности мыслей. Сопоставление фантазий с реальностью. Человек зачастую упорно следует домыслам и игнорирует доводы здравого смысла. Например, он может полагать, что плохо работает, и в силу этого совершать больше неоправданных действий, из-за которых его и уволят. Так он может прийти к ложному выводу о том, что мысль материальна. Тем не менее, следует раз и навсегда понять, что мысль не материальна, но является началом поступка и зародышем реальности. Как бы ни хотелось авторам, чтобы данная книга написалась сама собой, однако этого не произошло, пока не были предприняты соответствующие действия. В конце концов, согласитесь, если бы хотя бы одна мысль тревожного человека материализовалась, то население нашей планеты моментально сократилось бы в разы. Задайте себе вопрос, сколько миллионов раз вы думали о том, что умираете, теряете над собой контроль или сходите с ума? Учтите, что у каждого человека, независимо от того, страдает он от депрессивного или тревожного расстройства, лишь за один день в голове возникает около 5000 негативных мыслей. А теперь сопоставьте свои фантазии с реальностью. Думаем, что процент реализации катастрофических прогнозов чем-то напоминает цифру 0, не так ли? Не стоит верить и в то, что вас может исцелить так называемое позитивное мышление. Ведь если бы позитивные мысли были материальны, то матери больных детей исцеляли бы их одной силой мысли, однако этого, увы, не происходит. Избирательная селекция информации. Жизнь — это отражение того, куда человек направляет свое внимание. Если он постоянно думает о машине, которую хочет приобрести, то постоянно будет встречать на дороге желаемую марку автомобиля. Однако это вовсе не означает того, что мысль материальна или что именно таких машин внезапно стало больше. Поэтому можно сказать, что внешний мир по отношению к данному человеку это отражение его внутреннего состояния. Говоря иначе, человек воспринимает реальность, исходя из своего мировоззрения. Именно по этой причине внутреннее убеждение человека, будто мир является крайне опасным местом, будет способствовать тому, что он станет все время находить примеры опасности. Ведь чем сильнее стремление обезопасить себя, тем сильнее кажется угроза, поскольку она ощущается в мыслях. Равным образом, если человек искренне убежден, что все женщины, вежливо говоря, далеко не самые порядочные существа, то будет получать этому подтверждение. Из 9 встреченных им порядочных и 1 непорядочной он сконцентрирует свое внимание именно на непорядочной. Так, на основе избирательной селекции информации у него рождается ложное сверхобобщение, которое выражено в словах популярной песни о том, что, дескать, все бабы стервы, и что каждый, кто не первый, тот у них второй.